Тайна. Стоя напротив таверны, он долго не решался зайти внутрь. Как миссис Карл воспримет мое возвращение? Моя комната, скорее всего, сдана уже кому-то другому. Может, бросить это дело? Ты должен забрать свои вещи. Наконец, собравшись с духом, Мартин отворил дверь. В таверне оказалось людно. Почти все столики были заняты. Может, в другой раз? Он чуть ли не с порога поймал на себе внимательные взгляды посетителей и уже собрался уходить, как его окликнул знакомый голос. «Мартин!» Миссис Карл неминуемо к нему приближалась. Не представляя, что следует говорить, он молча ждал приговора. «Мартин, это ты?» Тот кивнул. «Здравствуйте, миссис Карл». «Небесные боги!» Хозяйка поднесла руку к лицу и уставилась на него. «Я извиняюсь, что побеспокоил вас. Я пришел забрать свои вещи. Мне ведь больше нельзя здесь жить». Взяв себя в руки, миссис Карл спохватилась. «Я прочла газеты. Ужасная трагедия. Признаться, мне с самого начала не верилось, что ты в этом виновен. А когда выяснилось, что это самоубийство, теперь уже целая череда. Мы сразу поняли, что тебя осрамили напрасно». Миссис Карл вздохнула. «Ах, бедный мальчик, на себя не похож». Сказав это, она замолчала и уставилась куда-то в пространство, словно о чем-то задумавшись. После короткой паузы женщина продолжила. «Твоя комната все еще пустует. Можешь заезжать, когда захочешь. Ах да, ты ведь и не съезжал. Правда?» Удивился Мартин. «Миссис Карл, большое вам спасибо. Я больше всего боялся, что теперь все двери передо мной будут закрыты». Хозяйка улыбнулась. «Не в моем доме, мой мальчик. Но все, кажется, меня гости ждут». Сказав это, она просочилась куда-то между столиков. «Как же хорошо все складывается», — обрадовался Мартин, до конца не верящий в происходящее. Поднимаясь по лестнице, он, витая в облаках, едва не столкнулся с соседом. Оказывается, мистер Спарк все еще снимал здесь комнату. «Это ты, парень? Ты вернулся?» Мартин от неожиданности издал нервный смешок. «Не ожидал тебя опять здесь увидеть». «Да, я тоже. В смысле, не думал, что вернусь сюда». Старик покачал головой. «Сильно тебя там потрепало». «Да». Мартин чувствовал себя крайне неловко. «Слушай, раз уж ты вернулся, не желаешь ли заглянуть ко мне вечером? Составить компанию старику? Одиночество в мои годы подобно моли в чулане. Сожрет и не заметишь. И так, между делом, у меня отличный джин». Неожиданно для себя парень согласился. «Да, сэр, почему бы и нет?» — пожал он плечами. «Что ж, я рад это слышать». Зайдя в свою комнату, Мартин испытал странное ощущение, словно это место вдруг стало чужим. Вся мебель была на своих местах, но кое-что изменилось. Он понял это по своим личным вещам, расположенным слишком аккуратно и ровно, почти с геометрической точностью. Сперва это вогнало его в ступор, но он сразу же опомнился. «Ничего удивительного, ведь здесь побывали копы. Уверен, они обыскали здесь каждый сантиметр, прежде чем миссис Карл превратила это место в музей». Внезапно он кое-что вспомнил и тут же сорвался проверять. Скрипнула дверь шкафа, отодвинулась доска, затем отогнулась ветхая фанера. «На месте». Мартин держал в руках свой дневник, в котором не писал уже, кажется, целую вечность. Но тайны, которые он хранил, были слишком личными, чтобы о них кто-то узнал. Вздохнув с облегчением, он стал перелистывать страницы. «Хорошо, что я перепрятал его тогда». Но, дойдя до последних записей, Мартин почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Будь осторожнее» или «Смерть» было написано крупными буквами посередине листа. «Что это значит? Кто это написал?» Ужас. Терпкий ужас вновь окутывал его с головы до ног. Парень в спешке пролистал все страницы дневника, но больше посторонних записей не обнаружил. Затем он тщательно осмотрел все свои вещи и мебель, но все было в полном порядке. Страх. Старик неторопливо расхаживал по комнате со стаканом джина в руке и дирижировал невидимым оркестром, вслушиваясь в размеренные ритмы потрескивающего патефона. «Музыка, она всегда меня завораживала. В молодости я страстно мечтал стать музыкантом. Но, увы...» «А что случилось?» — спросил Мартин, старающийся не слишком налегать на джин и в то же время надеющийся хоть немного отвлечься от мрачных мыслей. «Случилась жизнь», — ответил старик с грустной улыбкой. «Но полно обо мне. Молодость принадлежит лишь одному из нас, а значит, твоим мечтам еще позволено сбыться. Ведь у тебя есть мечта. Я в этом почти убежден. У каждого порядочного джентльмена твоего возраста она должна быть». «Скорее, была», — выдохнул Мартин и отпил из стакана два больших глотка. «С детства я мечтал стать авиатором, но никогда не думал, что мне это удастся на самом деле. Затем все изменилось, и я поверил в себя. Моя мечта была так близко, что можно было дотронуться рукой. Но...» Юноша покачал головой. «Что-то случилось тогда в воздухе, во время экзамена. В общем, я все испортил. Отныне мое призвание — гнить в подземке Нижнего города. Как вам? И то я не уверен, что меня там еще ждут». «Да...» Старик нахмурился. Он уже перестал расхаживать и в задумчивости уселся в кресло. Повисло неловкое молчание, перераставшее затем в безмолвное уныние. Комната мистера Спарка ненамного отличалась от комнаты Мартина, разве что была немного больше и позволяла разместить на стульях пару гостей. Мебель и даже стены были идентичными с соседскими, отчего юноше казалось, что он из своей комнаты никуда и не выходил. Вглядываясь в оливковые обои, Мартин подумал, что чем дольше старик молчит, тем больше его начинает раздражать этот цвет, словно молчание было способно отражаться от стен и рикошетом бить ему по лицу. Наконец, тишину нарушил внезапный вопрос мистера Спарка. «Ты говоришь, что не стал авиатором, но ведь ты умеешь летать?» «В смысле, управлять аэропланом?» «Да», — ответил Мартин. «Я бы сдал экзамен, если бы... Не знаю, что это было. Иногда мне кажется, что это была молния. Молния посреди ясного неба. Но знаете что?» Повысив голос, продолжил он. «Я сделал все, что от меня требовалось. Я посадил самолет и чуть не разбился». «Но ты его посадил», — заключил мистер Спарк. «Простите, я не сдержан». «А разговор за джином и не предполагает сдержанности», — улыбнулся старик. «У меня есть для тебя некое предложение. Правда, мне еще нужно кое-что разузнать. Ты ведь не горишь желанием вернуться на свою старую работу, не так ли?» Мартин горько усмехнулся. «Разве у меня есть выбор? Поверьте, я уже искал себе подходящее место, но тщетно. А о чем идет речь?» «Тебе что-нибудь известно о добыче вития? У меня есть на примете пара знакомых». Глаза юноши загорелись. «Это те, что бороздят небесные просторы в поисках газовых облаков? Но я думал, что для этого необходимо официальное разрешение, и все упирается в академию». Старик многозначительно улыбнулся. «Не обязательно». Мартин в ожидании прищурился. «Я весь во внимании». «Не торопи события, сынок». Мистер Спарк залпом допил из своего стакана и небрежно поставил его на стол. Тот звякнул, словно оповещая о том, что опустел. «Я пока что ничего не могу обещать, но попробую сделать все возможное, что в моих силах». «Я был бы вам очень признателен», — с надеждой произнес Мартин. Заметив, что старик немного перебрал, он вдруг решился задать вопрос, который вертелся у него на языке с того момента, как он оказался здесь. «Мистер Спарк, вы не знаете, кто мог заходить в мою комнату, пока меня не было, помимо ищеек?» Старик озадачился. «А что, ты не досчитался чего-то? Что-то пропало? Деньги?» «Нет, ничего особенного. Право, мелочь. Но все же мне любопытно, кому могла понадобиться подобная ерунда». «Насколько мне известно, я видел там только пару полицейских и, конечно, миссис Карл. Признаться, они ей тогда знатно нервы помотали. Она могла выбросить что-то по ошибке в таком-то состоянии. Бедняжка. Кажется, до сих пор от всего этого не отошла. Сегодня вместо сахара в кофе положила мне соль. А я, представь себе, даже виду не подал. так и выпил». Старик рассмеялся. Они неспешно поговорили еще какое-то время. Затем старика начало клонить в сон. Веки его покорно опустились и скрылись среди многочисленных морщин, а голова беспомощно склонилась в сторону. «Доброй ночи, мистер Спарк», — прошептал Мартин, подкладывая тому под голову подушку и укрывая его пледом. «Спасибо». Вариативность истин исчерпывается конкретной картиной мира. Ни больше, ни меньше. Одни глупцы считают, что могут предвосхитить божественный замысел. Другие им потворствуют. Третьи же, чья доля в этой истории невелика, а ноша тяжела, смотрят в полуночное небо и смеются мерцающим звездам. Только они и знают ответ на то, как глубока бесконечность. «Не знал, что вы читаете Ван Нильса», — произнес мистер Редман, держа в руках открытую книгу. Он только что взял ее со стола Ника, на что тот нахмурился. «Как видите, механики, знаете ли, не обязательно необразованные обезьяны». «Ну что вы, я не это имел в виду». Мистер Редман оскалился в самодовольной ухмылке. «Я бы посоветовал вам лучше почитать труды профессора Малума, особенно последние из его работ. Пространственная философия, она, конечно, занимательна, но, на мой взгляд, несколько устарела. В современных реалиях балом правит наука». «Что ж, возможно, я ознакомлюсь при случае», — ответил Ник, изо всех сил стараясь сдерживаться, чтобы не врезать этому лицемеру по морде. «А где ваши маленькие помощники?» Заискивающе улыбаясь, поинтересовался Редман. Казалось, каждая его фраза выводила Ника из себя. «Они ушли по делам», — коротко ответил он. «Что ж, не буду отнимать у вас много времени. Полагаю, мой заказ уже готов?» «Технически, да». Ник достал из стола собранное устройство. «Вот только я, дурак, до сих пор так и не понял, как эта штука должна работать. На мой взгляд, от этой конструкции мало пользы. Но вы наверняка в этом человек просвещенный. Как мне убедиться, что я все сделал правильно и не подвел вас?» Мистер Редман взял в руки готовое изделие и принялся вертеть его в руках. «Вам не о чем беспокоиться, мой друг», — ответил он, глядя Нику прямо в глаза. На лице его появилась безупречно непроницаемая улыбка. «Эта вещь предназначалась не мне, поэтому я не вправе судить о ее пригодности. Но я бесконечно доверяю вашему пытливому уму и инженерным навыкам». «Как вы и просили, я лишь четко следовал чертежам». Ник пожал плечами. «Тогда я более чем уверен, что все в порядке. В любом случае, в ближайшие пару дней я напишу вам». Ник кивнул. «Что ж, благодарю вас за то, что уложились в сроки. А мне уже пора идти. дела, как говорится, не ждут. Доброго вам дня. И вам того же. Они пожали друг другу руки, и Рэтман, наконец, покинул мастерскую. А ведь с виду совершенно нормальный, подумал Ник, закусывая губу. В мастерской было шумно. Женский и мужской голос спорили на повышенных тонах, поочередно перебивая друг друга. «Я думала, вам можно доверять. Мы с вами, поймите, все не так просто, как вы себе воображаете». Мартин, застывший на пороге, вопросительным взглядом уставился на Чарли, но тот поднес палец к губам. Бен, стоявший рядом с другом, лишь пожал плечами. «Конечно, главное, что вашего друга освободили, а про Дженни можно теперь и забыть. Я этого не говорил. И не только про нее. Столько жертв уже. А вам наплевать? Если вы знаете, кто виновный, в том-то и дело, что я уже ни в чем не уверен». Голос Ника перешел на крик. «Я знаю». С укором произнес женский голос. «Все дело в том, что он вам заплатил». «Да как ты смеешь? Ты подстилка для богачей. Но я, в отличие от тебя, остался ни с чем». Повисла пауза. «Простите». Спохватившись, выдохнул Ник. Дверь со стуком распахнулась. Из комнаты вылетела девушка и быстрым шагом направилась к выходу. Мартин от неожиданности не сразу понял, что ему стоит подвинуться. Девушка резко остановилась и уставилась на него испепеляющим взглядом. «Вы?» Мартин опешил. В юной особе он узнал ту самую куртизанку, которая подмигивала ему, когда он во время прогулки по ночному Мериду наткнулся на подобие уличного борделя. Карие глаза ее горели диким огнем, но это был уже не тот огонь, что разжег в нем однажды страсть. «Вам исключительно повезло с другом». Оттолкнув парня, девушка просочилась в проход и затем громко хлопнула дверью. Тем временем Ник, увидевший Мартина, неожиданно вернулся в свою комнату. «Ник?» Его дверь также захлопнулась. Поняв, что ему здесь не рады, Мартин развернулся и поспешил уйти. Настроение было испорчено, а в голове тем временем прибавилась масса вопросов. Он знал, что, вероятно, оказался в мастерской совершенно не вовремя и фактически застал друга врасплох, но едкие мысли уже успели проникнуть в его разум, разъедая при этом хрупкую плотину равновесия.